Глава сороковая. Вечером поехали в дом Вадима. Здесь было уже гораздо уютнее. Похоже, Ангелина здесь бывает куда чаще, и дом стал совсем другим. Гостей было уже много, когда приехали мы. Обычная вечеринка, ничего сверхоригинального. Застолье, веселье, песни под гитару. Только я после поздравлений с именинами старалась не смотреть в синие глаза. Тут же в голову возвращался сон и заставлял гореть мои щеки. Что же за чертовщина такая? Ну почему этот молодой мужчина так действует на меня? Жаль, что нельзя смешать Виталика и Вадима. Получив идеального мужчину, и мне приходится выбирать между ненормальной страстью, даже какой-то одержимостью, и теплой и безопасной любовью. Ничего, я справлюсь с этим. Лично для меня стабильность и крепкое плечо, уверенность в завтрашнем дне куда важнее флюидов в голову. Флюиды уходят, а мужчины рядом и быт остаются. «А у нас новости!» — сказал Виталик в перерыве между беседами и обнял меня. Все ребята тут же уставились на нас, ожидая продолжения. «Мы подали заявление в ЗАГС и всех приглашаем на нашу свадьбу!» — радостно сообщил он. Я смущенно улыбнулась, а друзья взорвались криками, поздравлениями и аплодисментами. «Вот это крутяк! Поздравляем! Молодцы!» — кричали они. Глаза Виталика светились счастьем. Он был доволен произведенным эффектом. Лишь в одних глазах радости не было. Синих. Вадим смотрел на меня так, будто его только что огрели по затылку. Почему его так выбило из колеи эта новость? Он единственный, кто не сказал ни слова в ответ. Просто молча смотрел. Потом опустил глаза в бокал и сидел так. «Что с тобой?» Тут же заметила резкую смену его настроения Лина. «Ничего». Довольно грубо ответил он и нахмурился еще больше. «Что-то не так? Тебе не нравится праздник?» Захлопала она ресницами в удивлении. «Я курить». Бросил Вадим, вышел из-за стола и ушел в курилку в гордом одиночестве. За ним потянулись и другие наши курятины. Мне было очень неловко. И что это за реакция? У него свои отношения есть. Почему известие о нашей скорой свадьбе его так расстроило? Весь вечер Вадим провел не в лучшем настроении. Виталик, кажется, все понял. Но вместо сцен ревности мне он победно улыбался, будто я трофей, и досталось ему на поединке. Это очень неприятное ощущение. Таких поступков я не ожидала от него. Выходит, он не верит в то, что Вадим меня смог забыть и привел меня на его же день рождения, чтобы испортить ему праздник объявлением, что официально, так сказать, теперь уже по закону я досталась ему. Почему-то мне стало это очевидно сегодня. Улыбка победителя не сходила с губ Виталика все это время, а мне было ровно так же неприятно все это. Они меня будто на кон поставили и соревновались за моей спиной. Настроение было безнадежно испорчено, и я захотела домой. «Виталь, вызови такси, домой поедем», — попросила я его. «Блин, малыш, деньги кончились на телефоне. Пойди свой возьми и оформи заказ». «Ладно». Ушла в коридор, где благополучно в куртке был забыт мой телефон. «Блин, только не это». В углу на диване курил Вадим. Весь вечер уже курит. Так и рак легких недолго заработать. Ладно, не буду обращать внимания, просто возьму телефон и все. Подошла к шкафу с верхней одеждой, вынула из кармана аппарат и стала набирать необходимые данные для вызова машины. «Значит, решилась», — заговорил Вадим со мной. Обернулась на него с телефоном в руке. «Да, а что?» «Ничего. Совет вам да любовь», — ответил он так, что последняя фраза звучала как проклятие. «Я не приду, уж извини. Ненавижу свадьбы. и любовь ненавижу». Все было сказано настолько страстно, с надрывом, что я просто впала в какой-то ступор, не зная, что ответить. Отвернулась от него, желая сосредоточиться на оформлении заказа такси. Сначала почувствовала возле себя запах мужского парфюма, смешанного с табаком. Затем тепло тела, приблизившегося вплотную. Сильные руки развернули меня к себе, и я встретилась с синими глазами. Вытянулась в струну, пытаясь освободиться из объятий, но, как и всегда, он был слишком сильным, и мне не справиться. «Что тебе надо опять? Отпусти меня, придурок! Нас увидят!» «Мне все равно». Схватил за подбородок и впечатался в мои губы поцелуем, сминая их. Грубым, жестким, будто вымещая в нем на мне всю свою ревность, обиду, досаду. Мне было скорее больно, чем что-то еще. Я барахталась в его руках, но толку не было никакого. Питон поймал в свои кольца бедного зайчика и сейчас сожрет. «Сука!» Прозвучал на весь коридор голос Виталика. Вадима откинул от меня, и я увидела, как мой жених со всего маху втащил ему по морде. Вадим даже не пискнул, лишь на время прикрыл глаза, а потом кинулся на него в ответ. Я вжалась в шкаф с одеждой, закрыв рот рукой, в полном шоке просто смотрела, как они избивают друг друга. Не на жизнь, а на смерть. Очнулась. «Господи, да они убьют друг друга сейчас! Нужно звать на помощь!» Проскочила мимо них в двери и бросилась в гостиную. «Помогите! Драка!» Парни тут же кинулись в коридоры и разняли бойцов на ринге без правил. Оба в крови, ссадинах, одежда перекошена. «Так и знал, что ты, падла такая, не успокоишься! Отстань от нас, или я тебя сам лично убью!» Орал Виталик, сплевывая кровь прямо на пол. «Пошел ты нахрен, жених!» Ответил ему Вадим. «Не любит она тебя!» «Любит! И женюсь на ней я! Алина моя! А ты за бортом!» Парни снова пытались вцепиться, но друзья крепко держали обоих. Увели Вадима в дом и закрыли дверь. В коридоре остались лишь я и Виталик. Он сидел на лестнице, ведущей из дома в коридор, и тяжело дышал. Я молчала. Меня трясло, било озноб. Что теперь будет дальше? Я ведь ни в чем не виновата. Я не просила его меня целовать. А в итоге теперь шлюха номер один. Все слышали и поняли прекрасно, из-за кого сыр-бор. Теперь вся наша компания знает, что за кошка пробежала между нами троими. Кошка с именем Алина. К нам вышел Сенька с перекисью и ватой в руках. Он был серьезен, как никогда, и даже не пытался шутить. Протянул их мне. «На, обработай раны. И езжайте-ка домой от греха подальше».